Если б я был бы маленький, маленький гном, я б умывался каплей одной дождя, я б на божьей коровке ездил верхом, удочку прятал в дырочке от гвоздя, я б под дверями бы запросто проходил, мне б комар казался большим орлом, блюдце огромным озером, если б я был маленький-маленький гном. Я б ни папу, ни маму обнять не смог, только мизинчик, и то не наверняка. Я б в испуге шарахался из-под ног даже полуторамесячного щенка, если б мне подарила конфету полет тетя, которая очень любит меня, я б конфету эту ел целый год, фантик один разворачивал бы полдня. Чтоб написать короткое слово «привет», я б неделю ворочал вечным пером. Эти стихи я писал 14 лет. Я ведь есть маленький-маленький гном. Эти стихи я писал 14 лет. Эти стихи я писал 14 лет. Я ведь есть маленький-маленький гном.